Глава 6. Чем дольше я изучал выражение лица Светлова, тем отчетливее понимал. Его подставили. И сделали это технично, профессионально, с истинно аристократическим изяществом. Кто-то из родов иллюзионистов явно приложил к этому руку. Илюмов. Пронеслось у меня в голове, когда я заметил его среди курсантов. Внимательно всмотревшись в ауру Светлова, я не обнаружил характерных радужных переливов, свидетельствующих о даре иллюзий. Зато Илюмов буквально фанил ровным ярким свечением. Несомненный признак магического таланта. Не могу сказать, что его аура могла сравниться с моей по интенсивности. Свою я видеть не мог. Но оттенки радуги в энергетическом поле угадывались безошибочно. Ловко маневрируя между группами зрителей, я подошел к принцу, который, несмотря на внешнее спокойствие, буквально пылал от возмущения. Легким движением брови я дал понять, что нужно отойти в сторону. Когда мы оказались в относительном уединении, я наклонился к его уху, прикрывая рот ладонью. Светлова развели как последнего простака. Сам он никогда бы не разглядел истинный облик княжон сквозь иллюзию. Его явно подначил кто-то из иллюзионистов. Мой взгляд скользнул в сторону Илюмова. Не силен я в местных родах, но раз уж Илюмов вызвался секундантом, другого кандидата на роль подстрекателя я не вижу, имейте в виду. Принц кивнул почти незаметно, затем неожиданно заявил. «Побуду у тебя секундантом». «Почту за честь, ваше императорское высочество», ответил я, чувствуя, как углы губ сами собой потянулись вверх. «Однако и ты хорош». Продолжил принц, играя перстнем на мизинце. «Зная материнский запрет на смертоубийство между дворянами, ты его мастерски обошел». «Я не обходил», – пожал плечами я. «Просто выбрал наиболее элегантный выход. Хотя устраивать спектакль в антракте балета действительно не планировал». «Да уж», – хмыкнул принц, и в его глазах мелькнула искорка. «Теперь вместо страданий влюбленной крестьянки публика будет наблюдать страдания Светлова». «Полагаю, подобные мысли посещают лишь вас, ваше императорское высочество». Я позволил себе легкую улыбку. Остальные наверняка уверены, что он разнесет меня в пух и прах. Принц вдруг напрягся, его пальцы сжали мой локоть. «А он разнесет? Я как-то не уточнял твои физические кондиции после того нападения, кроме радикального лечения ноги». «Не знаю, ваше императорское высочество. Не стал я загадывать. Посмотрим». В глубине души я надеялся, что улучшенная скорость реакции и общее укрепление организма, дарованные мне горгом, сыграют мне на руку. Однако нельзя было сбрасывать со счетов, что выросший на специальных укрепляющих техниках и алхимических эликсирах местный дворянин вполне может устроить мне теплый прием. Я, конечно, сделаю все возможное, чтобы этого не случилось, но готов был и к худшему. «Вы уж проследите, чтобы магию не применяли», – попросил я. Не хотелось бы сюрпризов. И, кстати, если он все же пустит в ход магию, могу я его припугнуть в ответ? Без члена вредительства? Абсолютно. Тогда вполне. Хотя вообще ты имеешь право ответить соразмерно, но чести в этом нет. Употобляться отребью, себя не уважать. Я полностью разделял эту позицию. Тем временем принц выступил вперед, объявив себя секундантом. «Нарушать прямой указ императрицы мы не станем, а потому, господа, бой продлится лишь до первой крови». Его голос, обычно мягкий, сейчас звенел холодной сталью. «Нам не нужно, чтобы вассалы короны убивали друг друга в глупых стычках, особенно возникающих из-за несдержанности языка некоторых дворян». Демонстративный взгляд, брошенный в сторону Светлова, не заметил бы только слепой. «Демонстрируйте свою храбрость на поле боя, а не в мирной жизни». «А теперь прошу всех посторонних вернуться в театр. Антракт подходит к концу». Толпа даже не шелохнулась. Еще бы. Такие страсти разворачивались, куда увлекательнее балетного действа. «Мне нужно повторить особо». Голос принца приобрел опасные нотки, и зрители нехотя потянулись к выходу. Остались лишь княжны Эстерхази, как невольные виновницы дуэли. Да и то лишь потому, что оба их кавалера оказались вовлечены в поединок. Тереза осторожно подошла ко мне, ее пальцы дрожали, сжимая веер. «Благодарим вас, Юрий Викторович, за заступничество», прошептала она так тихо, что я едва расслышал. «Не за что, Тереза, не за что. Если вы думаете, что это только из-за вас...» «Увы, у нас со Светловым давние счеты. Я намеренно расслабил плечи, демонстрируя уверенность. Да и я сам ношу на теле следы их... внимания. Еще неделю назад я с трудом передвигался, хромал так, что бег был невозможен. Княгине пришлось изрядно потрудиться, чтобы исправить это. Так что не переживайте, сказанное было адресовано скорее мне, чем вам. Хотя, конечно, оставить оскорбление в ваш адрес без ответа я не мог, вы находитесь под нашей защитой. Тереза замолчала, опустив глаза, но через мгновение вновь заговорила, и в ее голосе слышалась неподдельная искренность. «Все равно спасибо. Вы даже не представляете, как для нас важно это заступничество». «Почему же не представляю?» – подумал я, наблюдая, как дрожит ее нижняя губа. «Очень даже представляю». Если они день за днем видели в зеркале свое истинное лицо и слышали за спиной подобные перешептывания, вряд ли кто-то на их родине решался за них заступиться. Поэтому сейчас они испытывали не просто благодарность, почти детскую признательность за редкий в их жизни акт защиты. Однако, если принц думал, что все лишатся бесплатного развлечения, то он сильно ошибался. Большинство гостей не спешило расходиться. Напротив, они устремились в театр и переместились на небольшой балкончик, имеющий выход в сад. Балюстрада была не слишком широкой, но тянулась по всему периметру здания на уровне второго этажа, создавая своеобразную галерею для зрителей. Сейчас она была забита до отказа. Дамы в пышных платьях, кавалеры в нарядных фраках, даже слуги, забившие о субординации. Все жаждали увидеть поединок. Однако, несмотря на толчею, никто не решался даже пискнуть, боясь привлечь к себе внимание и нарушить напряженную тишину. Тем временем кто-то, видимо, сходил в театр и попросил задержать начало представления, чтобы оно не прошло при пустых ложах. А тем временем фарс в саду продолжался. Его высочество вместе с Люмовым обсудили условия боя. Схватка будет вестись без использования какого-либо оружия, чисто на кулаках, до первой крови. Подняли вопрос о примирении сторон, но, естественно, никакого согласия не последовало. Ни принц, ни остальные гости не смогли бы понять нас после тех оскорблений, что Светлов бросил в адрес княжон и меня. Чтобы избежать всевозможных ухищрений, мы вынуждены были скинуть с себя пиджаки от фраков и рубашки, оставшись исключительно в брюках. Более того, поступила рекомендация снять обувь, ведь во многих случаях в носках или каблуках дворяне могли прятать скрытое оружие – резцы, лезвие или что-то подобное. Чтобы исключить подобные уловки, нам предстояло схватиться босиком. С нас сняли всевозможные амулеты и артефакты, оставив лишь перстни – символы принадлежности к аристократическим домам. Ареной выбрали небольшую площадку у фонтана, где зеленел аккуратный газончик, а с двух сторон ее полукругом обрамляли розовые кусты, источающие тонкий сладковатый аромат. Прикинув, что 40 шагов там не было и в помине, секунданты по обоюдному согласию решили, что дистанция может быть сокращена. В итоге мы стояли на расстоянии примерно 10 метров друг от друга, а затем по сигналу двинулись навстречу. Светлов не стал дожидаться моих действий. Он сразу же бросился в атаку. Двигался он на удивление быстро, так что мне едва хватало времени уворачиваться. Как я и предполагал, с детства его тренировали не только в фехтовании и стрельбе из револьверов, но и в рукопашном бою. Такие навыки могли спасти жизнь в непредвиденных обстоятельствах. К тому же они оттачивали координацию, скорость реакции и выносливость. Поэтому для меня не было неожиданностью, что Светлов оказался подготовленным противником. С моей же стороны потребовалось некоторое напряжение. Пока что я полагался лишь на собственные рефлексы, уклоняясь от его ударов. «Ну же, Угаров, ты так и будешь хромым мерином вокруг меня скакать!» Подначивал он, бросаясь в очередную атаку. «Сделай хоть что-нибудь! Ты же сам выбрал рукопашку! Или надеялся, что затанцуешь меня до смерти?» Я не реагировал на его слова, сосредоточившись на изучении его манеры боя. Нельзя было сказать, что он был слабым противником, но при всех его навыках в его движениях была заметна одна слабость. Он слишком долго переходил из атаки в защиту. Мне даже не пришлось специально его прощупывать. Позволив ему потратить силы на бесплодные броски, я обратился к Горгу, недовольно ворчащему у меня где-то в районе солнечного сплетения. «Мне не нужно, чтобы ты выходил против него на бой. Я и так прекрасно понимаю, что это соперник не твоего уровня. Но мне необходима часть твоей скорости, реакции и силы, чтобы закончить эту схватку с наименьшими потерями». Мне показалось, что Горг прислушался к моим словам. И в тот же миг сила хлынула в мое тело сплошным потоком. Скорость реакции возросла настолько, что все прежде стремительные движения Светлова теперь казались мне вялыми, словно барахтание сонной мухи в киселе. При таком раскладе схватку удалось закончить одной серией ударов. Подпустив Светлова ближе, я пропустил пару ударов в корпус, затем захватил его правую руку, зажав ее под мышкой, а левой поймал вторую, после чего резко ударил головой ему в переносицу. Раздался громкий хруст. Светлов пошатнулся, пытаясь отпрянуть, но я не отпускал его. Кровь ручьем хлынула из его носа, заливая оголенную грудь и капая на траву. Я разжал руки, ожидая окончания поединка, но вдруг заметил, как по ауре Светлова пробежали мерцающие золотистые блики. Это не походило на подготовленную атаку, скорее на спонтанный выброс магии, ускоряющий регенерацию. Однако я на всякий случай рванул в сторону, сделав перекат. И не зря. В то место, где я только что стоял, ударил ослепительный столб света, выжигающий идеально ровный круг на траве. «Ах ты!» Я вспомнил ощущение страха, испытанное за Эльзу вперемешку со злостью. Сейчас злость стала хорошим подспорьем для повторения дневной тренировки. Поэтому я рванул к Светлову, схватил того за плечи, чтобы не вырвался, а после выпустил черную струю страха прямо в него. Наши взгляды встретились, зрачки соперника расширились и почти затопили радужку. Он начал трястись не хуже осинового листа. Я буквально нутром почувствовал, что еще чуть-чуть и тот обмочится. «Стоп!» – резко скомандовал принц, вырывая меня из этого состояния. «Победа остается за Юрием Угаровым, а вас, господин Светлов, отныне я не желаю видеть при дворе». Светлова трясло так, что зубы выбивали чечетку. К нему тут же подошли лекарь и секундант. Через мгновение лекарь шепнул что-то принцу, и тот нахмурился. «Это был нервный и магический срыв, а не злонамеренная атака», – тихо доложил лекарь. «Внутри него магия бушует, как при инициации». «Пеплу княжича Угарова от этого было бы не легче, если бы он не успел увернуться», – огрызнулся принц. «Уберите его с глаз моих долой». Илюмов увел Светлова, бросив на меня заинтересованный взгляд. Ко мне тоже подошел лекарь, но не найдя повреждений, тут же вернулся к сопернику. Тереза протянула мне платок. Я вытер лицо, смыв брызги крови в фонтане, и лишь затем, накидывая рубашку, заметил заинтересованные взгляды женщин. Не только княжон Эстерхази, но и дам, наблюдавших с балкона театра. Принц проследил за моим взглядом и покачал головой. Конечно, формально его приказание было выполнено, но от бесплатного развлечения никто не отказался. Махнув рукой, принц скомандовал. «Приводим себя в порядок и возвращаемся». Дальнейшее представление прошло в смазанной обстановке. Все обсуждали не происходящее на сцене, а поединок в саду. Однако принц с прежним интересом следил за балериной, и я понял, что стоит поспособствовать их встрече. Отпросившись на минуту, я покинул императорскую ложу и отправился за кулисы с букетом и небольшим подарком. Близился финал спектакля, и нужно было успеть вернуться до того, как Андрей Алексеевич и княжны решат уйти. За кулисы меня пропустили без лишних вопросов. Видимо, гербовая печатка на перстне делала свое дело. В полумраке закулисья среди декораций и суетящихся работников театра я быстро отыскал ту самую балерину, миниатюрную блондинку с большими голубыми глазами, еще не снявшую сценический грим. Ее тонкие черты и легкая, почти воздушная походка выдавали в ней истинную представительницу балетного искусства. Передав ей букет и небольшой футляр с изящным браслетом, скромным, но достаточно ценным, чтобы подчеркнуть статус дарителя, я вкратце объяснил, что это знак внимания от его высочества. Балерина вспыхнула, но быстро взяла себя в руки. Видимо, подобные подарки не были для нее редкостью. Его высочество, вероятно, пожелает продолжить знакомство в более... приватной обстановке. Деликатно намекнул я, следя за ее реакцией. Она опустила ресницы, но легкая улыбка выдавала ее заинтересованность. «Я буду польщена», – тихо ответила она, и этого было достаточно. Довольный результатом, я уже собирался удалиться, как вдруг в полупустых коридорах театра моему взору предстала знакомая фигура. Илюмов, секундант Светлова, стоял в тени колонны, словно поджидал меня. «Неосмотрительно гулять в одиночестве после таких представлений, княжич», –